Федерация застала многих товарищей. Одни сидели за низким широким столом и что-то записывали в большие книги. Другие что-то переписывали. Третьи перекладывали большие кипы, связанные, видимо, нераспроданной ежедневной газетой «Анархии». Как только я подошел к столу и спросил у сидевших за ним, где можно встретить товарища Аршинова, меня сейчас же отослали в другой угол, где стояли 3-4 товарища и о чем-то оживленно говорили между собою. Из них первым заговорил со мной товарищ Бармаш, которого я лично знал еще с марта месяца 1917 года. Он сказал мне, что товарищ Аршинов сюда редко когда заходит. Товарищ же Гордин, младший, прямо заявил мне: «Аршинов не захотел работать с рабочими и ушел к интеллигенции». Он перечислил мне имена интеллигенции — Борового, Рощина, Сандомирского и других. Я сперва как будто рассердился на товарища Гордина, но затем подумал, быть может, он прав. Ведь люди, не сознающие того, что без рабочих и крестьян они никогда не воспитали бы в себе революционеров дела, только честно наблюдая за тяжелой жизнью и борьбой рабочих и крестьян, интеллигенты становились и становятся подлинными революционерами дела, эти люди так часто зазнаются перед рабочими и крестьянами. Может быть, что рабочий Аршинов дальше Москвы не постарался заглянуть в рабочие ряды. Именно теперь, в дни революции, и, может быть, предпочел рабочим организациям группу интеллигентов? Впрочем, это были отвлеченные мысли. Как только я ушел из Федерации, я почувствовал еще большее желание встретиться с товарищем Аршиновым и воочию убедиться в том, что услыхал от товарища Гордина. Наступал вечер, идти в отель мне не хотелось, поэтому я возвратился опять в Федерацию анархистов и заявил товарищам, что у меня нет квартиры, где я мог бы ночевать. Товарищ Середа, посоветовавшись со своей подругой, предложил мне ночевать у него, предупредив, что спать придется в одной с ними комнатушке и на полу, так как, дескать, нет кровати и постелей. Предложение товарища Середы я принял и пошел с ним, его подругой и еще несколькими товарищами, которые жили в том же особняке, к нему на квартиру. Здесь, в доме, где жил товарищ Середа, я впервые познакомился с известным автором ассоциационного анархизма Львом Черным. С этим последним я много говорил о нашем анархическом движении на Украине, который он никак не признавал и называл только югом России, об организационном ничтожестве там нашего движения. Все, что я говорил товарищу Льву Черному, он принимал с особой болью. Но тут же протестовал против моих мыслей о том, что анархизму пора отказаться от раздробленной на сотни тысячи групп и группок формы организации, что анархизм, благодаря этой своей бессодержательной форме организации, выявил себя в революции беспомощным овладеть трудовыми массами, пойти с ними в бой с капиталом и государством и вывести из этого боя тружеников победителями. Это был главный пункт нашего собеседования с Львом Черным. На нем мы резко разошлись. Однако и после часто встречались в том же особняке. Из наблюдений моих над товарищем Львом Черным я скоро убедился в том, какой он безвольный человек, как он бесхарактерен в своих отношениях и к друзьям, и к врагам. Помню, однажды он ходил по комнате с записной книжечкой и переписывал мебель. На мой вопрос: «Что вы, товарищ Черный, здесь хозяин, что ли?» я услышал ответ: «Еще хуже». Я поинтересовался расспросить об этом и его, и других. Я узнал, что большевистско-левые эсеровские хозяйственники пришли в этот двор и заявили товарищу Черному, что отныне он комендант этого двора, он за ним должен смотреть, он за него ответственен. «И что же вы, товарищ Лев, им ответили?» — спросил я Черного. Он сказал: «Что же я мог им ответить? Они такие нахалы, так навязчивы, что я не мог им отказать в этом. И вот теперь вожусь здесь. Товарищи не понимают моего положения и на ночь и в полночь появляются здесь. Если ворота заперты, лезут через верх, нарушают покой обитателей, которые обижаются, заявляют об этом мне. А я не могу говорить об этом ни товарищам, ни квартальному комитету.